Глава 28. Женский заговор. Эрик Белокрылый вышел из портала с таким видом, словно сама мысль о том, чтобы появиться в замке Шанаторов, была ему отвратительна. На этот раз он привез с собой жену, весьма миловидную темноволосую женщину. «Меня заставили», — заявил император, встречавшему гостей Джонатану. «Элизабет очень хотела взглянуть на гнездо порока и мятежа. Я хотела взглянуть на девочку, которая едва не умерла, спасая незнакомых детей», — покачала головой императрица. «И на того чудака, что, оставив славную стаю, готов ради любимой перейти в отверженный род. Это достойно уважения». «Ради всех ветров! Это же Мэрил!» — поморщился Белокрылый. «Не стоит его идеализировать. У него все просчитано на 300 лет вперед. Он никогда не делает того, что ему невыгодно». «Мне нравится идеализировать людей», — пожала плечами Элизабет. «Будь я другой, как смогла бы жить с тобой столько лет? Здравствуйте, Джонатан. Я рада знакомству». «Для меня честь видеть вас в гнезде Шанаторов», — поклонился Джонатан. Это было правдой. Белокрылая практически не покидала своего замка. Она была особой, не любящей публичность, появляясь разве что в школах и прочих учебных заведениях. Эрика видели подданные гораздо, гораздо чаще. Подобное внимание было действительно ультиматумом. Теперь о Шанаторах заговорят все. Агата застенчиво улыбнулась императрице. Она еще не осознала толком, кто перед ней, не успела испугаться. Позже она будет метаться по спальне, ругаться и даже плакать, но пока вела себя достойно главы рода. «Покажите моим поварам, где у вас кухня», — распорядился Белокрылый, пристально глядя на Эллен. «Они прибыли со своей посудой и продуктами». Он оглядел тесную комнатку с обшарпанными стенами, страдальчески вздохнул и процедил сквозь зубы. «Наверное, нужно было прихватить и мебель, и походную печь». «Не извольте беспокоиться», — с торжеством в голосе заявила Эллен. «Кухня у нас в полном порядке. Кстати, в холодном замке великолепные купальни. Не желаете ли посетить, ваше высочайшее величество?» Белокрылый снова скривился, но Элизабет отодвинула его в сторону, подхватила изумленную Эллен под руку и защебетала. «Я с удовольствием взглянула бы и на кухню, и на купальни. Мне когда-то рассказывали, что здесь есть бассейны с минеральной водой. Это правда?» «Да, высочайшая». Эллен, ни разу не встречавшаяся с императрицей и понятия не имевшая, как к ней обращаться, жалобно взглянула на сына, но тот уже о чем-то беседовал с Эриком. «Называйте меня просто Элизабет», — тут же догадалась о сомнениях Мэрил женщина. «Мы с вами обязательно подружимся. Я слышала о том порядке, который вы навели в замке. Поистине вы прекрасны». «Откуда?» — только и прохрипела Эллен. «Птичка на хвосте донесла», — усмехнулась императрица. «У меня свои источники». «Степфолд», — догадалась вдруг Эллен. «Больше-то некому». «Вот почему он остался, осматривался. Что ж, это неплохо. Королевам нужна свита, и друзья тоже. Кто я такая, чтобы с ней спорить?» «Я вам все покажу, Элизабет. Кстати, если вы желаете, можно прогуляться к морю и даже искупаться. Оно сейчас на диво спокойно». «А вы коварная соблазнительница», — вздохнула Элизабет. «Пожалуй, не сегодня, но обязательно. Я лет 100 не купалась». «Что-то мне подсказывает, что это вовсе не гипербола», — усмехнулась Мэрил. «Тогда начнем с купалин. Прошу за мной». Императрица неожиданно оказалась очень простой в общении. Она живо интересовалась и замком, и самочувствием Агаты, и прошлым самой Эллен. Муж был полный ее противоположностью. Он никогда не был настолько открыт и спокоен. «Знаете, вашему супругу нужно в отпуск. — неожиданно заметила Эллен. «Хотя бы на неделю». «Знаю», — кивнула Элизабет. «Поэтому я поехала с ним. Восточное побережье очень красиво, и здесь тихо, и никаких канатных дорог. Еще бы дом отдельный, чтобы его никто не трогал. Башня полностью отреставрирована. Там нет отопления, но сейчас оно и не нужно. Водопровод, правда, не подведен, но море рядом. Поставить кровать и шкаф для нескольких дней достаточно. Извините, пока только так». «Мне очень нравится ваше предложение», — мечтательно откликнулась императрица. «Еще бы решетки на окна и стражников у входа, чтобы его не выпускали, пока не выспится». Женщины переглянулись и засмеялись. Они друг другу понравились. Кажется, и вправду подружатся. К удивлению хозяев замка, императорская чета действительно разместилась в башне на скале. Из деревни крылатые курьеры принесли кровать, быстро ее собрали прямо в башне. Вместо шкафа поставили пару комодов, стол, стулья, тазики для умывания и кувшины. А туалет в башне имелся, дырка в одном из каменных выступов. Поверх нее сделали деревянный настил. Агата краснела, бледнела и уговаривала своего императора занять ее комнату, очень красивую, с потрясающим видом на море и собственной благоустроенной уборной. Водопровод в замке уже починили. Но Белокрылый с насмешкой отказался, заявив, что императорской заднице не зазорно сесть там же, где справляли нужду древние воины, защитники побережья. За эту фразу, смутившую трепетных шинаторов едва ли не до слез, Эллен императора почти полюбила. Она не знала, какую магию применила императрица, но 3 дня Эрик в замке не появлялся. Повара даже еду носили в башню. А над морем видели птиц, крупного белокрылого орла и небольшую юркую соколиху. Никто не решался потревожить их покой. Альбатрос и сова были парой странной, необычной, но ни Агату, ни Джонатана это не смущало. Девушка, узнав, что любимый нашел свою вторую ипостась, визжала от счастья. Ей, впрочем, теперь совершенно не важно, есть ли у жениха крылья. Главное, что он был рядом. Конечно, они пока не умели жить вдвоем, парой, и оттого много и громко ссорились, но мирились быстро. Джонатан был младше, но умел разговаривать и задавать правильные вопросы. Агата пыталась молчать и обижаться, но разве опытный юрист не умеет разговорить даже камень? Тем более, что спорить было почти не о чем. Даже то, что Агата решила выйти замуж в любимом алом платье и непременно на берегу моря, жениха совершенно не смутило. Наоборот, он тут же попросил Теодора соорудить свадебную арку и украсить ее цветами и лентами. Так было даже проще, чем в замке. А гости пребывали и пребывали. Многим было плевать на шинаторов и мэрилов вместе взятых. Они желали видеть Белокрылого. Впрочем, в замке место нашлось только для родичей, остальным пришлось искать ночлег самостоятельно. Эллен уговорила Дамьена отпустить ее в пустой мир, буквально на 5 минуточек. Там она набрала номер своего покойного предка, но, увы, на этот раз ответа не было. План вытребовать роскошный свадебный подарок с треском провалился. Она торопливо надиктовала голосовое сообщение, а вось старый пройдоха его и услышит, и вернулась. Никто этого демарша не заметил. В назначенный день на побережье развернулось зрелище, подобного которому эти края не видели, кажется, никогда. Под большой свадебной аркой стояли двое — хрупкая девушка в струящемся алом платье и высокий темноволосый мужчина. Обряд проводил сам Белокрылый, а невесту вел под венец Дамьен Шанатор. Море было густо усеяно лодками, все окрестные рыбаки пожелали увидеть это зрелище. Поговаривали, что мэрилы ухитрились арендовать рыбацкий траулер и продавать на него билеты тем зрителям, кому не хватило места в лодках. Врали, конечно. Мэрилы до такого не опустились бы, Да и не до того было. А вот Теодор с Сержем хитро переглядывались. За право сопровождать на торжество Эллен Мэрил едва не подрались трое вполне приличных мужчин. Но она отказала всем, ведь сама императрица пожелала в этот день стоять рядом с ней. И ни Теодору, ни доктору Шелдону, ни даже старому ворону Степфолду не было рядом места. «Ваши дети очень красивы», — шептала Элизабет, промокая слезы кружевным платком, «и на редкость самостоятельны. В таком-то нежном возрасте, как вам это удалось?» «Они такими родились», — с чувством ответила Эллен. «Мэрил же, потомки того самого Эдварда». «Да-да, я помню. Удивительный он был птицей. Очень». «Авантюрист он был», — хихикала Эллен, — «и мошенник». «Но ведь умный и обаятельный. Кстати, я так и не придумала достойного подарка для молодых». «Вы могли бы инвестировать в постройку отеля», — тут же сделалась серьезной Эллен. «Только, наверное, ваш муж будет против». «А при чем здесь Эрик? У меня есть свои средства, и я вправе распоряжаться ими, как пожелаю. Знаете, а мне нравится эта мысль. Здесь чудесные места. Я гуляла по берегу с огромным удовольствием, а за утесом прекрасный песчаный пляж. Пришлите мне документы и расчеты, я подумаю, как могу вам помочь». «Не мне», — сказала Эллен, — «Джонатану и Агате. Я даже лезть в это не буду. Обойдутся они и без мамочкиных советов». «Разумно», — одобрила императрица. «Ах, как же они хороши! Даже жаль их. Семейная жизнь — довольно сложная штука, а тем, кто живет долго, сложнее во много раз. Им придется много потрудиться. Успеют и надоесть друг другу, и 100 раз поругаться, и научиться ненавидеть, прежде чем воистину станут одной плотью. Но я в них верю, они справятся». Эллен, брак которой продлился всего 8 лет, грустно вздохнула. Наверное, столь долгие отношения и проклятие, и благословение одновременно. Жаль, что Райдер так рано ушел. Они ведь могли бы прийти в Элиран вместе, рука об руку. Агата с Джонатаном поцеловались. Раздались аплодисменты, а потом хлопанье множества крыльев. Молодожены закружились над морем, а следом за ними взлетели и те гости, что имели крылья. Стало шумно и даже темно. Эллен открыла последнюю бутылку любимого шампанского и отхлебнула прямо из горла. Рядом с ней на песок опустился зять, Югор Анхорм. «У меня к вам просьба, дорогая Таннет Мэрил», — начал он, не утрудившись даже произнести банальное вроде «прекрасная пара» и «какая замечательная погода». «Вы не хотите погостить в замке 3 ветров годик-другой? Анна ждет ребенка. Ей не помешают ваша поддержка и опыт». «Я подумаю», — кивнула Эллен. «Горы я люблю ничуть не меньше, чем море. Если только Белокрылый меня отпустит. Он, знаешь ли, как-то не очень хорошо на меня реагирует». «Так попросите его супругу. Уверен, она сможет уговорить Эрика». «Отличная мысль. Так и сделаю». «Что это у вас? Шампанское? У меня коньяк есть. Контрабандный, разумеется. Хотите?» Прямо на берегу повара расставляли жаровни, накрывали столы, наливали всем гостям вино, звучали тосты и поздравления. Рыбаков тоже позвали, и вскоре смешались крылатые и бескрылые. Заиграла музыка, начались танцы. «Югор, пригласите меня танцевать», — подскочила Эллен, «раз уж больше некому». «Позвольте мне», — тут же появился Белокрылый. «Этот филин ничего не смыслит в танцах». Отказывать императору было неловко. Эллен не так много выпила, чтобы снова с ним ссориться. «Знаете, Таннет Мэрил, вы великолепны», — заявил Эрик. «Никто не смог бы сделать больше в этом заброшенном замке. Вы подарили Элирану опытного портальщика, талантливого реставратора и настоящую живую героиню, пример для всех юных дев». «Это не я», — вяло возразила Эллен. «Шанаторию сами?» «Сами. Они никогда бы не научились толком летать. Вы их научили. Это достойно всяческого восхищения».